Глава 5. Адская мысль. «А что, если я его заставлю быть свидетелем похищения княжны Анны?» — подумал Долгорукий, глядя на Василия Матвеевича злобным торжествующим взглядом. «Пусть он ничего не поймет. Но это будет моей местью Анне. Она увидит его здесь, больного, безумного. Эта мельница очень удобна. Я ее привезу сюда и здесь оставлю отдаться мне. А после... после покажу ей ее бывшего жениха. Вот, скажу я ей, что сделал я из этого человека, посмевшего встать на моей дороге». Все эти мысли молнией промелькнули в его голове. «Слушай, Никита, — сказал он вслух, — ты должен мне повиноваться решительно во всем». «Господи! — воскликнул парень. — Говорю, на смерть пойду». «Хорошо, я тебе верю. Чья это мельница?» «Это-то? Да кабачицы из Троекурова, Ольги Тихоновны. Бывает она сама здесь?» «Да прежде не бывало. А теперь каждую неделю сюда денька на два наезжает. С офицером одним хороводится. Красовитая баба. Страсть. А ты знаешь, в какие она дни сюда наезжает?» Никитка ухмыльнулся. «Как не знать? Завсегда в одни дни. В четверг обыкновенно приезжает, а в субботу и назад, в Троекурово». «А ты в такие дни на мельнице бываешь?» «Я-то, к примеру, здесь... потому для прислуги и нужен. А вот старика, так того отсылают. Должно зазорно». «Ну а дурачок-то этот здесь остается?» — кивнул Алексей Михайлович на продолжавшего стоять с самым тупым видом у ворот Борятинского. «Здесь. Я его обыкновенно Кондрату в каморку на замок запираю. Он ведь тихий, так и сидит». Долгорукий задумался на минуту, потом сказал: «Так вот что, Никита, влюбился я в одну девицу и хочу ее увозом увезти. Можно будет ее сюда, на мельницу?» «Да сколько угодно, ваше сиятельство. Только ежели, конечно, окромя тех ден, когда сама хозяйка здесь бывает». «Ну, понятно», — отозвался Долгорукий. «А увезти мою красулю ты мне поможешь?» «Только скажите, что угодно сделаю». «Так вот мы как сделаем», — продолжал Алексей Михайлович. «Когда приспеет пора девицу мою похитить, я нарочно за тобой пошлю. А ты к тому времени постарайся старика куда ни наесть услать, а сам ко мне в Москву спеши». «Ладно», — согласился Никитка, а потом спросил: «А несчастненького-то здесь можно оставить? А то ведь его девать-то некуда». «Здесь оставь», — поспешно сказал Алексей Михайлович. «Запри его в каморку, он нам не помешает». «Где помешать?» — заметил Никитка, бросив на Борятинского взгляд какого-то презрительного сожаления. «Где ему помешать? Ишь, то он точно младенец». «Так это смотрит. А чтобы понимать, ни-ни». И действительно, Василий Матвеевич всем своим теперешним видом производил впечатление какого-то забитого, почти ничего не могущего осмыслить ребенка. Его тупой, бессмысленный взгляд так равнодушно скользил по всем предметам, на которые устремлялись его глаза. Лицо его было так безжизненно, что даже у Долгорукого в душе зашевелилось какое-то минорное чувство. Точно жалко ему стало на мгновение этого бедного, больного идиота, еще так недавно бывшего одним из блестящих гвардейцев. Но это минорное чувство исчезло так же быстро, как и появилось, сменившись приступом дикой злобы. «Так ему и надо», — пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу Алексея Михайловича. «Так ему и нужно. Сама судьба с лихвой отомстила ему за меня. Не остановился бы на моей дороге. Не забывал бы, что с долгорукими бороться не след». «Так как же, ваше сиятельство?» — нарушил его размышления Никитка. «Скоро вы мне это дельце предоставите?» «Скоро, скоро. «Так я наготове буду».